Она подтянула концы полушалка, сказала глуше и медленнее. Вот от воды это и получилось. Слыхали, как он захворал-то? Товарищ будто тонуть стал. Он и кинулся на выручку. Товарищ спас, ну а сам вот... Поправится, Прасковья Петровна. Сделают операцию и поправится. Прасковья Петровна молчала, продолжая разглядывать свои руки. Точно раньше ей было некогда, и только сейчас, на досуге, она решила рассмотреть их как следует. «Вы посидите тут, а я пойду позвоню в госпиталь», — сказала Наташа. «Иди, милая, иди». Наташа быстро вернулась и сообщила Прасковье Петровне, что операция только что началась. «Да вы не волнуйтесь», — успокаивала она. «Ему введут пенициллин, а это очень хорошее, очень сильное лекарство». «Может, и так». Только шибко плохо он, голубушка. Главное, про слабо операции хорошо. А там, я почему-то уверена, он поправится. Спасибо на добром слове, милая. Я ведь тоже врач, Прасковья Петровна. Прасковья Петровна посмотрела на нее внимательно. Работаете где? Или дома пользуете? Нет, пока не работаю. Наденька долго болела. Пришлось оставить работу. И мама уехала. Ходите агостно, без работы-то. Скучно, Прасковья Петровна. Наденька завизжала пронзительно. Прасковья Петровна и Наташа оборвали разговор, насторожились. Оказалось, кораблик посредине лужи наткнулся на камень и закрутился на одном месте. Куда? «Куда? Не смей в воду!» — крикнула Наташа, но было уже поздно. Наденька без колебания влезла в лужу, схватила обеими ручонками кораблик и выскочила на берег. Наташа сорвалась с места, побежала к ней, приговаривая, полные галоши воды набрала, варежки намочила. «Я кораблик спасла! Мамочка, я кораблик спасла!» Лицо у Наденьки сияло радостью, все девочки смотрели на нее с уважением. Ругать героиню было неприлично. Наташа взяла ее за руку и повела домой. Прасковья Петровна и Валя шли следом. Пока Наташа переодевала Наденьку, Прасковья Петровна смотрела в окно и думала. Внизу на проспекте кипела разнообразная жизнь. Из булочной с сумками выходили женщины. В подворотне пристроился точильщик. Он крутил колесо, и снопики красных искр взлетали вверх. Вот семья отправилась на прогулку. Впереди малых с белым зайцем в руках, позади папа с мамой. Две соседки встали среди дороги, должно быть, судачи таком-то. Одна все рукой размахивает. Вот из парикмахерской вышел военный, постоял на ступеньках, подкрутил усы и бравой походкой пошел направо, верно к знакомой. Мальчишки путаются среди прохожих. Милиционер, важно поглядывая по сторонам, шествует между трамвайными рельсами. Каждую минуту проносятся машины, грузовые и легковые, черные и красные, серые с молочным отливом и какие-то пестрые, непонятного цвета. А вот настоящий дом на колесах, две двери, а окошек-то сколько. Это должно быть новый автобус. Летом Анютка журнал приносила, там точно такой же был нарисован. Вспомнив про дочь, Прасковья Петровна тотчас представила, как Прохор, сельский почтальон, принес молнию. Как они вместе с Анюткой поплакали, как собрался народ, соседи, колхозники, начали утешать, помогать собираться в дальнюю дорогу. А потом пришел председатель Игнат Петрович, помялся, погладил бороду. и сообщил, что правление решило пособить ей. Денег выделило 1000 рублей.